Глава 15. Я ждал у закрытых дверей, прекрасно понимая, что не смогу согласиться с другой кандидатурой. Что делать, если Элизабет откажется стать моей супругой? Вариантов было много, но ни один из них нельзя было считать предпочтительным. На данный момент я сделал все, чтобы добиться расположения этой барышни. Но кто может сказать, что именно в голове и в сердце женщины? Конечно, можно было ее вчера поцеловать. Обычно дамы очень падки на страсти и эмоции, но я же выбирал не подругу на одну ночь. Так что мысль пришлось откинуть, как несостоятельную. В случае с Элизабет это могло иметь совершенно нежелательный результат. Двери распахнулись, а я все еще думал, какие аргументы могу привести, чтобы склонить ее к нужному мне ответу. «Госпожа не может вас принять», — с поклоном произнесла служанка, привезенная из Мирона, внимательно рассматривая меня из-под полуприкрытых глаз. «Передайте барышне, что мне есть что сказать». Сжав руки в кулаки, сделал я еще одну попытку. «Леди Элизабет сказала, что жениху не полагается видеть невесту в день свадьбы. Вы сможете переговорить после». Глаза молодой женщины блеснули, а я не сумел сдержать улыбку, растянувшую губы. «Если с нарядом будет что-то не так, сообщи мне». Я сумею найти другое платье. Слушаюсь, командующий. Кривя губы от сдерживаемой улыбки, отозвалась служанка. Выйдя в сад, полной грудью вдохнув свежий горный воздух, я прищелкнул языком. Ближайшая тень тут же сменила очертания, став мужчиной, замершим на одном колене передо мной. Следите за госпожой внимательнее. Никто не должен навредить моей будущей княгине. Я не обольщался. Тот факт, что девушек доставили в поместье герцога и готовили к свадьбам, мог только еще больше подстегнуть недоброжелателей. Страж, коротко кивнув головой, слился с тенью под ближайшим кустом, словно провалился в лужу. Наблюдая, как человек просто исчез, словно его и не было, представил, насколько подобное зрелище могло шокировать в первый раз. Мне самому было непросто привыкнуть к ним, но я был знаком с тенями с раннего детства. Элизабет увидела их вчера впервые, и даже если суть вещей ей пока была неизвестна, а в темноте не так просто рассмотреть, куда исчезают мои подчиненные, это все же могло напугать. «Ну, что?» Ол, уже обряженный в праздничный наряд, рассматривал какие-то донесения, ожидая меня. Она согласилась. Усаживаясь за стол, с удовлетворением ответил я. Принц кивнул, не поднимая головы, словно и не ждал другого ответа. На самом деле выбор вполне достойный. Дядя вчера переговорил с послом, да и услуг кое-что выяснили, так что в целом я одобряю. Но в ближайшее время не желаю видеть твою княгиню рядом с принцессой. Пусть обе свыкнутся, а там посмотрим. Я в любом случае не собирался оставлять ее в столице. Мир пока только на словах, и все должны привыкнуть жить в новой реальности, прежде чем сталкивать людей лбами. В Ульстралинге девушке, конечно, будет удобнее. Я каждый раз восхищался, как хорошо подготовлена твоя прислуга ко всяким неожиданностям. Отрываясь от бумаг и двигая один из документов в мою сторону, прокомментировал принц. «Это все заслуга кормилицы». Если бы не она, чувствую, мне бы и чистых сорочек в поместье не нашлось. Что тут? Донесение с твоей стороны. Пока ничего критичного, но кочевые племена передвинули свое становище ближе на 30 ли. С виду и не так много, но там ущелье. Если они двинутся в ту сторону, никто не сможет отследить, сколько и куда этих дикарей направляется. Вот именно. Ты лучше всех знаешь этот участок, так что выясни, как обстоят дела на самом деле и кто из ханов ведет людей. Можешь на меня положиться. Как только доставлю княгиню в Ульстралинг, выясню, что там происходит и чего кочевникам не сидится на равнинах. Ваше Высочество, герцог Назарат передал, что к церемонии все готово и вас ожидают. Один из помощников герцога склонил голову, передавая послание. «Мы сейчас будем. Иди. Ты придумал, куда девать лишнюю девицу?» «Есть одна мысль, и я надеюсь провернуть дело тихо, а там уж как будет». Видя нежелание принца рассказывать подробности, я только пожал плечами. Это меня мало касалось, так что и настаивать не стоило. «Ну что, идем?» складывая тайные бумаги в ларец и запирая их на хитрый замок, несколько напряженно улыбнулся Ол. Адъютант принца, взяв ларец с донесениями, вышел из комнаты первым, оставив нас одних. «Неужели ты нервничаешь?» Я хлопнул принца по плечу, видя его сомнения и тревогу. «Меня больше смущают некоторые условия, вписанные в договор. Особенно это их традиция с кровавыми тряпками, которые нужно отправить обратно в Мирон. Словно родители невест согласятся принять их обратно, если девушки окажутся не невинны. И словно кому-то на самом деле есть до этого большое дело. Особенно в нашей ситуации», – кивнул я, соглашаясь. «Миронцы довольно часто называли нас дикарями, но в некоторых вопросах цепко держались за свои архаичные традиции. Так тебя смущает то, что посол потянет к королю твои шелковые простыни? Нет. Меня удручает необходимость проводить свадебный обряд по чужой указке. Если бы не эта пометка, я бы доставил принцессу во дворец, провел бы банкет, как полагается, а там уже приступил к завершению обряда. А тут, в чужом доме, на второй день знакомства, твоя невеста – принцесса. И она отлично понимает, что ей никуда не деться от этих обязанностей. Почему-то мне думается, что она вполне спокойно относится к этому, учитывая, что традиция принадлежит именно ее стране». «Тебе легко говорить», – фыркнул Ол, тем не менее расслабившись. «Твоя невеста была замужем, и никто не ожидает от вас подтверждения ее чистоты поутру. Впрочем, даже если Вивьен Миронская окажется не так невинна, как утверждают бумаги, у меня не будет вариантов, кроме как пролить на эти простыни немного собственной крови». Жестко закончил Ол, подходя к дверям большого зала. Мне оставалось только кивнуть, соглашаясь. Мы все прекрасно понимали, что девичья несдержанность, если такая и проявится, не может быть достойной причиной неподписания договора. Да я бы и сам, скорее всего, согласился взять в жены куртизанку, если бы это помогло остановить войну. К счастью, судьба оказалась к нам не так уж жестока. Мы вошли в зал, где уже ждали остальные командующие. Кто-то был одет в праздничный наряд, кто-то, наоборот, выбрал более простое одеяние, руководствуясь собственным мнением. «Что, Асмунд, у тебя закончилась приличная одежда?» – не преминул обратить на это внимание Ол. «Нет, ваше высочество. Просто мне хотелось увидеть, как отреагирует выбранная девушка на столь скромный наряд». «Только не говори, что ты планируешь отвезти ее потом в свой охотничий дом», — растянул губы в улыбке принц, видя озорной блеск в глазах друга. «Конечно. Должен же я посмотреть, на что способна моя леди, прежде чем вручить ей ключи от поместья. Йор уже несколько лет божился нам, что первым делом отвезет жену в старый дом, чтобы проверить характер и умение девицы. Но мы не верили в это, принимая все в шутку. Теперь же, видя наряд, взятый явно с чужого бедного плеча, задумались, сколько правды в словах, похожих на шутку. Асмунд владел одним из самых богатых поместий в Сайгоре и приличным куском земли. Его звание было дано за заслуги и полностью соответствовало командующему. Но выходец из низов, он не чурался и тяжелого физического труда. «Ну-ну, смотри, не напугай свою девицу. Еще откажет тебе. Если все готовы, пригласите дядю и невесту».